Глава 17. Постепенно Рэй смогла завоевать доверие Фабиана и остальных членов группы. Правда, она до сих пор не понимала, в чем состоит ее работа. Создавалось впечатление, что бригада не ведет никаких расследований. Ее новые коллеги либо играли в карты в кладовке у Кура, либо разъезжали по району на полицейской машине, либо принимали звонки с жалобами на мелкие потасовки, домашнее насилие или магазинные кражи. Рейс нравилось проводить время с Фабианом. Она узнала, что он женат. Живет в скромной квартире в колонии Маркони, а его сыну 4 года. О маленьком Раулита, названном в честь футболиста, он говорил с неподдельной нежностью и, кажется, сам поражался, сколько счастья приносит ему ребенок. Фабиан рассказывал Рэй забавные истории. Например, о том, как форточник по кличке Гриб, убегая от преследователей, спустился в канализацию, заблудился там и вызвал на помощь пожарных. Рэй хохотала. Каждый их совместный обход заканчивался у Кура. Они пили пиво и смотрели футбол. Саваоки Намбелла притащил в кладовку телевизор. Криста появлялся на работе редко. У его матери после операции на бедре возникли осложнения, и он не отходил от ее постели. В тот день у Кура были только Ричи, Фабиан и Рейс. Рейс подумала, что до сих пор не слышала от Ричи ни слова и не видела ни одной из женщин, которые вроде бы входили в отдел. Она даже не знала, как их зовут. «Сегодня вечером мы дежурим», — вдруг объявил Фабиан, не глядя на нее, и отхлебнул пиво из бутылки. «Что будем делать?» «Увидишь. Едем в штатском, в обычной машине. Надеваю удобную обувь, например, кроссовки. Знаешь, как поется в песне про Педро Наваху? Чтобы, если что, лететь пулей». «Если что? Будут какие-то проблемы?» Рейс напряглась. «Надеюсь, что нет. Но проблемы заранее не предупреждают, просто появляются. А ты, я смотрю, любопытная». «Есть что-то еще, что я должна знать?» «Если захватишь термос с кофе и пару бутербродов, ты королева». Рейс решила, что так и поступит. Она надеялась, что теперь ей наконец-то представится возможность узнать хоть что-то про деятельность отдела. Пока что она не решалась расспрашивать Фабиана и ни разу не упомянула имени Гильермо Эскартино, не сомневаясь, что рано или поздно оно само всплывет в разговоре. И тогда она сумеет вытянуть из новых коллег подробности. Девушка понимала, что Елена и весь ее отдел ждут этой информации, чтобы продолжить расследование. «А, вот еще. Оружие не бери, оно не понадобится». Фабиан произнес это как бы между прочим. Но Рейс поняла, работа им предстоит сверхурочная, выходящая за рамки обычных обязанностей, и следов оставлять не стоит. Это была не первая странность, на которую она обратила внимание за недолгое время работы в Вильяверде. Криста здесь относились с безмерным уважением, переходившим в обожание. Рейс удивляла, что полицейские явно не перетруждались, хотя дел по охране порядка в районе хватало. Она заметила, что коллеги носили при себе неожиданно много наличных. Доставали из кармана пачки купюр и тратили деньги, не считая. Обедать ходили не на бизнес-ланч в ближайшую забегаловку, а в заведения поприличнее, хоть и не самые шикарные. Носили новую брендовую одежду и дорогие часы, которые, впрочем, не слишком бросались в глаза, как будто их владельцы старались не выпячивать, что могут позволить себе такое. Без 10:11 вечера Рэй ждала Фабиана в условленном месте у выхода из метро «Принсипе де Вергара». Она надела джинсы, старые кроссовки, черную футболку и джинсовку. Захватила рюкзак с термосом и бутербродами. Рейс нервничала, не понимая, что за дежурство им предстоит, и жалела, что не поставила в известность Елену, лишив себя надежды на помощь. «Ты так замерзнешь, ну чё, дубак? Сзади есть свитер». Как только она села в видавшие виды белый Форд Фиесту, без опознавательных знаков, Фабиан протянул ей пистолет. Глок Г-43. Такие используют в испанской армии. Приклад заклеен пластырем, магазин заполнен. 6 патронов плюс еще один в патроннике. Он понадобится? Ты же знаешь, большинство полицейских выходят на пенсию, ни разу не выстрелив. Только аккуратно, не снимай с предохранителя. Это так, просто для подстраховки. Рейс не нуждалась в предостережениях. Она хорошо стреляла. А эта модель была ей знакома по работе в ОКА. Глок Г-43 — маленький, но мощный полуавтоматический пистолет с 9-миллиметровыми патронами, к которому можно присоединить компактный лазерный модуль. Они ехали молча. Наконец Фабиан остановился на улице Сан-Хинара, прямо перед барбершопом Бирама. Рейс ничем себя не выдала. «Что будем делать?» «Следить за парикмахерской. Это прикрытие. Хозяин — сенегалец. Торгует героином. Мы к нему присматриваемся». «Сегодня ночью будет поставка?» «Похоже на то. Однажды мы его чуть не накрыли. У нас был отличный осведомитель, и мы могли взять Бирама с огромной партией». «А где теперь этот осведомитель?» Рей задала вопрос как бы между делом, чтобы Фабиан не догадался, как сильно ей не терпится узнать хоть что-то про эскортина. «Вот и нам хотелось бы знать. Он испарился. Говорят, его прикончили. Очень жаль, он помог бы нам прижать этого козла». «А как вы его нашли?» «Кого?» «Осведомителя». «Да как обычно. Устроили облаву, задержали его, а потом отпустили с условием, что он будет рассказывать обо всем, что узнает». «Обычная история. Что тут объяснять?» «Понимаю, просто странно, что вы поверили Нарику». Фабиан удивленно посмотрел на нее. «Я разве говорил, что он Нарик?» Рейс запнулась. Неужели она прокололась? Надо сделать вид, что предположение вырвалось само собой, и она не придавала ему значения. «Но ты же говорил про облаву. Я и подумала, что ловили наркоманов». Рейс похолодела. Фабиан смотрел на нее с недоверием. «А что, он не был Нариком? Я, может, и не так давно работаю в полиции, но знаю, что это самая распространенная схема». «А ты не так неопытна, как я думал». Фабиан рассмеялся, и Рейс решила, что ей удалось выпутаться. Тем временем он взял телефон и стал быстро набирать сообщение. «Если сразу не отвечу, она мне потом мозг вынесет». «Можно спросить?» Рейс хотелось сгладить неловкость, и она поспешила сменить тему. «Про твое ухо. Что с ним случилось?» «Откусили. Один бездомный отхватил кусок. И тот же проглотил, прикинь». «Серьезно?» «Честное слово. Но было не так уж больно. Что скажешь, мне идет?» Он повернулся и посмотрел на нее. Рейс улыбнулась. Фабиан снова стал собой. Лед в его глазах растаял. «Если честно, хочется откусить еще немного». Он явно не ожидал такого ответа. Рейс видела, что Фабиан с трудом сдерживается. Он бы с удовольствием трахнул ее прямо здесь, в машине. Пожалуй, она была не против, но тут у Фабиана зазвонил телефон. «Да, Криста, уже едем». Он положил трубку и завел двигатель. «Куда мы?» «Сейчас увидишь». Вилья Верде остался позади. Они вырулили на автостраду М-30, потом на Андалусийское шоссе. В машине повисла напряженная тишина. Рейс подозревала, что Фабиан жалеет об упущенной возможности. Звонок шефа его явно не обрадовал. Перед Вальдемором они свернули, миновали заправку и после круговой развязки съехали на плохую, всю в выбоинах дорогу. Фабиан притормозил около полуразвалившегося дома с фасадом, покрытым граффити. У входа валялись палеты и строительный мусор. «Отдай мне пистолет». «Зачем?» «Он тебе не понадобится. Мы взяли оружие на случай, если Бирам начнет борзеть». Поколебавшись, Рейс отдала пистолет. Она не могла пойти на конфронтацию с Фабианом. Он вышел из машины и направился к дому. Она последовала за ним. «Нас ждут», — не оборачиваясь, произнес Фабиан. «Кто?» Фабиан сделал вид, что не слышал вопроса. Они обогнули дом. Сзади были припаркованы две машины, старые и неприметные, как и их «Фиеста». Входная дверь была взломана. Фабиан вошел первым. Внутри воняло мочой и экскрементами. Видимо, здесь ночевали бездомные. Луч фонарика выхватил из темноты голые балки и свисавшую с потолка арматуру. К ним приближался Кристо в компании Намбелы, Грегора и Ричи. «Я хочу поговорить с ней наедине», — без предисловий сказал глава бригады. Рэй заметила, что Фабиан прячет глаза. Полицейские вышли, последний закрыл за собой дверь. В одной руке Кристо держал фонарик, в другой — термос. «Кофе без сахара». «Я всегда говорю, сахар перебивает вкус кофе». Рэй покачала головой и огляделась, прикидывая, получится ли сбежать. Она раскаивалась, что послушалась Фабиана и не взяла с собой из дома оружие. Ошибка новичка. На грязном столе стояли две чашки. Кристо налил в одну из них кофе и, не торопясь, будто наслаждаясь замешательством Рейс, сделал несколько глотков. Он допил всю чашку и только потом заговорил. «Фабиан сказал, ты расспрашивала про нашего осведомителя». Вот оно что. Ее прокол не остался незамеченным. Фабиан насторожился и сразу сообщил о своих подозрениях шефу. Это ему он писал, а не жене. «Ты его знаешь?» — поинтересовался Кристо. «Нет». «Но ты откуда-то знала, что он нарик?» «Ничего я не знала. Фабиан сказал, что вы подцепили его во время облавы. Вот я и предположила, что он из этих». Рейс пыталась казаться спокойной, но вся словно одеревенела. Она боялась, что в случае необходимости не сможет даже пошевелиться. Не то что побежать. Кристо ходил туда-сюда, аккуратно ступая по песку и щебню. «Я пока не понял, стоит ли тебе доверять. Что такой девушке, как ты, делать в бригаде Вильяверте?» «Учиться. Я пошла в полицию не для того, чтобы за столом сидеть». «Хотела движухи?» «Да, и полевой работы». «Ты знаешь, что это сложный район? Что тут иногда приходится искать обходные пути?» Рейс молча смотрела на Кристо. Тот уселся на гору мешков с цементом и направил фонарик прямо ей в лицо. Она заморгала. «Не все это понимают. Многие в полиции только и ждут, когда мы проколемся, чтобы покончить с нами раз и навсегда. Так что нам приходится соблюдать осторожность. Каждый новый член бригады находится под подозрением, потому что может оказаться кротом, которого подослали наши враги. Как только я увидел твою почти детское личико, сразу подумал, что ты шпион». «Неужели они не нашли бы кого-нибудь лучше племянницы начальника оперативного управления? Тебе не кажется, что это не очень умно?» Кристо приподнял бровь. «Да, это скорее глупо. Ты абсолютно права». «Дядя отправил меня к вам понюхать пороху», продолжала Рейс, пытаясь придать голосу уверенности. «Может, у меня паранойя. А может, комиссар Рентеро очень хитер. Вдруг он подослал к нам племянницу, уверенный, что мы ничего ей не сделаем, что она неприкосновенна». «Кто? Я?» Во рту Рейс пересохла. Она говорила с трудом. «Я просто хочу, чтобы ты научил меня работать как следует». Он кивнул, явно польщенный. «Я не должен ничему тебя учить. Но раз уж ты в моей бригаде, я буду заботиться о тебе как о родной дочери. Я забочусь не только о своих подчиненных, но и об их семьях. У Фабиана есть сын. Он тебе говорил?» «Да». «Фабиан мне как брат. Я за него жизнь отдам. И он за меня тоже». «Это очень благородно». «В нашей бригаде все друг другу доверяют. Это главное. Но я не знаю, могу ли доверять тебе». «Испытай меня». Кристо улыбнулся. Хороший ответ. Он убрал фонарик от ее лица и достал пистолет. «Мы конфисковали его во время облавы, но в хранилище не сдали. Зато проследили, чтобы на нем остались отпечатки владельца, Уилсона Кабелья. Его безуспешно разыскивает ФБР». «Зачем вам его пистолет?» «А ты как думаешь, Рейс, если из этого пистолета кого-то прикончат, Убийство повесит на его владельца. Его продолжат искать. И если, к примеру, из него убьют тебя, все решат, что это дело рук Уилсона Кабелья. Кристо поднял пистолет и наставил его на Рейс. На улице 4 человека. И все покажут под присягой, что это он тебя застрелил. Облава, нарики, перестрелка. И Кабельо прикончил новенькую. «А зачем вам меня убивать?» Рейс пыталась скрыть отчаяние. «Чтобы на вас ополчился мой дядя? Чтобы разогнал бригаду? Может, проще отказаться от паранойи и поверить мне? Я с вами, черт, я одна из вас!» «В чем-то ты права. Но знаешь, я стреляный воробей нутром чую, ты врешь. Так что мы как-нибудь разрулим трудности, связанные с твоей смертью. Нам не впервой». Кристо с сухим щелчком взвел курок. «Ты явилась шпионить за нами?» Рейс почувствовала, как к глазам подступают слезы. «Если сомневаешься во мне, стреляй». «Сомневаюсь», — ответил Кристо. И выстрелил.